Глава 11. Всем рейдом игроки наблюдали за преобразованием монолита. Появление босса было не мгновенным, так что за светопредставлением прошло какое-то время. Небо разорвалось яростным светом, и из огромного обелиска, преследующего нас по этажам, восставал Райдзин. Бог молний. Чертовски символично, учитывая, что именно я должен здесь добыть. Его фигура, 15-метровая громадина, возвышалась над полем, заставляя чувствовать себя на фоне этой махины жалкими муравьями. Замереть в благоговейном ужасе. Я совру, если скажу, что колоссальных размеров боссы для арка — это нонсенс. И пугали нас вовсе не размеры, а осознание, как именно мы должны это убивать. Его торс, покрытый чешуйчатой броней, отливал сталью, пронизанный жилами постоянно бьющих черных молний. Лицо не лицо вовсе, а маска из черного металла с пустыми прорезями для глаз, из которых выливались сполохи электричества. Длинные спутанные волосы, сотканные из чистой, но такой темной энергии. Они двигались как живые, хлестали и испускали разряды. В руках он сжимал два огромных топора, каждый размером с несколько человек. И с них сыпались искры, прижигая землю и заставляя ее кипеть. Было еще кое-что. Ниже колен, где должны были быть ноги, остались остатки монолита. Черный гранит обхватывал его ноги, удерживая на месте. Он не двигался с места. Молнии били вокруг него все яростнее, выжигая землю. И каждая вспышка освещала его неподвижную, но пугающе живую фигуру. Воздух гудел от его присутствия, а земля дрожала, как от гнева древнего божества. «Эй, Наргант, ты так же крут воплоти, как твой собрат!» Райдзин не смотрел на нас, он просто был. Так мы и застыли, задрав головы, глядя на этого монстра с сотней миллионов здоровья. Поле, еще минуту назад звенящее от криков и стали, погрузилось в тишину. Только дождь барабанил, заполняя звуковой вакуум. Я, приходя в себя от шока, решил мыслить рационально. Осмотрелся. Моей первой мыслью стало то, что мы, кажется, никого не потеряли. Что само по себе удивительно. Хотя я и не видел состава рейда, так как не был его частью, но игроков визуально столько же, сколько и было до момента, как 41 игрок вступил в изнурительный бой с Ордой Теней. Надежда на высокий боевой дух присутствовала, с чем не согласны были все остальные. «Это что, блин, серьезно?» — пробормотал Фес, а его кулаки, еще недавно окутанные энергией ЦИ, сейчас безвольно опустились по швам. 109 миллионов! Да мы его неделю долбить будем!» Илья, вытирая кровь с лат, сплюнул в грязь. Его лицо, обычно полное задора и бравады, теперь выражало лишь усталость и раздражение. «Похоже на то». Я же молчал, выискивая элегантное решение, которое позволит нам победить. Пока что тщетно. Но и босс не нападал, позволяя нам подумать. Наблюдение я продолжил. Те идиоты из стальных, паладин, воин и маг огня, сгрудились и молчали, стоя друг другу плечом к плечу. Их лица были бледными, а глаза бегали, будто ища выход. И чего так переживать, они ведь не корову проигрывают. Это мне надо волноваться. А я, как назло, совершенно спокоен. Та взбалмошная девица, арбалетчица из авангарда, чья подруга пала от рук этой троицы, сжимала свою переносную баллисту так, что под открытыми на перчатках костяшками можно понять, что древко орудия она вот-вот переломит. Да все так выглядели. Гена, Константин, все. «Мы... «Мы же не потянем его, да?» — выдавил кто-то из толпы. Кажется, друид, принимающий форму дерева. Его голос дрогнул. «Не, это нереально. Быстрее браслеты высохнут и нас выкинет, даже если не поляжем в бою», — вторили ему из рейда. Толпа зашумела. Игроки, только что объединившиеся и сражавшиеся как единый фронт, начали перешептываться, бросать косые взгляды. Я чувствовал, что контроля над ситуацией у меня нет и каких-то нужных слов не находил. Сам ведь не верил, что такой урон нанести возможно. «Надо думать над стратегией», — сказал Константин, усмехнувшись. «Должна же быть какая-то тактика, как эту хреноту убивать». И его смешок потонул в тяжелом, удрученном молчании остальных. Я стиснул зубы. «Не могу придумать. Это безумие. Но и отступать некуда. Если эти люди сдадутся, я потеряю призрачный шанс на то, что выполню свое задание. А это — смерть». «Отставить нытье!» — рявкнул я, перекрикивая гул толпы, так, чтобы услышал каждый. Все замолчали, шепотки прекратились, и народ повернулся ко мне. «Он не двигается. Видели? Ноги в камне. Можно попробовать в тупую издалека его уроном залить». Илья шагнул ко мне ближе, поняв, куда дует ветер. «Майкл прав. Если он реально не ходит, мы можем держать дистанцию. Дальники, приготовьтесь. Ближники, будьте начеку. Всегда может статься так, что в бой вступить придется». «А если он швыряться молниями начнет?» — спросили из толпы. «Верно», — дополнили из другой части рейда. «Мы быстрые, но не настолько». «Надо проверить», — сказал я. «Константин, можешь что-то придумать? Разведать его атаки?» «Это может быть самоубийством». Маг-иллюзионист кивнул, но его глаза загорелись. «Я могу отправить призрака. Фантома. Он его спровоцирует, и мы посмотрим, что этот громила умеет». «Добро, хорошая идея», — кивнул я. «Но давай быстро. Время браслетов тикает. Если агрессия босса перейдет на меня, ни в коем случае в бой не вступать», — уверенно говорит Костя. «Это почему?» — спрашивает его Фес. «У меня награда за первый рунный круг еще не истрачена. У меня одна экстра жизнь. Я воскресну здесь, если умру». Мы приняли объяснение и отошли метров на 10 назад, на всякий случай, наблюдая за тем, что этот маг будет делать. Константин взмахнул своим ритуальным кинжалом, и из воздуха соткался полупрозрачный силуэт воина. Фантом рванул к Райдзину, безмолвно размахивая мечом. Бог молний среагировал мгновенно. Один из его топоров взмыл к небу, и молния, толстая как ствол дерева, ударила в призрака, моментально его испепелив. Земля в месте удара взорвалась, оставив остекленевшую воронку. Вторая молния, как и предостерегал нас Константин, ударила уже в него. Запахло жареной плотью и озоном. «Дерьмо!» — выдохнул Константин, собравшись осколками и восстав. «Он бьет далеко и сильно, но медленно». «Что в игровых логах?» — спрашивает его Илья. «Больше 90 000 урона получил призрак, но у него уязвимость к молнии, как назло. Я схлопотал 33. И у меня небольшое сопротивление от стихии имеется. По нулевику ударят, я так понимаю, 45 ровно». «Значит, у нас есть окно на уворот», — сказал я и потер виски. «Звучит так, как будто каждый его удар — это гарантированная смерть», — сказали на выдохе из рейда. «Уклониться от этого... Там воронка только 3 метра. «Отставить панику», — собрался я с мыслями. «Разработчики не могли придумать босса неубиваемым. Значит, есть что-то еще, что мы не заметили. Кость, сколько откат до нового фантома?» «Минута еще. Попробуй снова. Но пусть он не бьет, а бегает вокруг». Я ж тогда тоже, черт, не подумал». «Я могу», — высказался охотник с прирученным волком. «Ты? Это ведь смерть. У меня браслет кончится примерно через полчаса. Награб мне все равно не видать. Но и к тому же у меня есть навык, называется «притвориться мертвым». Босс потеряет меня и перестанет нападать. Звучит, как будто может сработать. Не жалко будет? Не. И спасибо тебе. Я на последнем сражении еще 7 уровней поднял. Не облажайтесь, если я слягу, лады? Говорит бритоголовый парень в легкой кожаной броне. И улыбается. Я поблагодарил его в ответ. И его план мы попробовали реализовать вновь. Он отправил волка в бой, заставив того кружить вокруг босса. А сам реально лег в грязь и изо всех сил изображал труп. Похоже, для системы не важно, что это выглядит слишком наигранно, потому что когда по волку все же попали, следующая молния в охотника уже не полетела. «Как тебя зовут?» «Ваня», — скромно улыбнулся парень. «Ты молодец и дал нам кучу информации. Волка сможешь воскресить?» «Только в городе, у дрессировщика». «Что ж, надо будет, я подкину монет на воскрешение». Хлопнул я Ваню по плечу. Информация была следующей. Каждые 5 секунд Райдзин заряжает новую молнию. И место, куда он будет бить, выбиралось в момент, когда его топор начинал подниматься к небу, то есть до удара, примерно 2 секунды. «Тактика!» Призвал я всех к вниманию. «Дальники, бейте изо всех сил. Танки, у кого есть дистанционные способности для агрессии, применяйте их по очереди и меняйтесь, чтобы откаты совпадали. Ваша задача — бегать, как тот волк, реагируя на его руки. Нельзя оставаться на месте, когда он шевелится. Это всех касается. Понятно? Стоит ему дернуть рукой, тут же отменяйте все свои способности и метров на 5 смещайтесь. А нам? А нам?» Полетели со всех сторон вопросы. «Лекари, у вас главный Гена. Сделайте, как он говорит, но я сомневаюсь, что в лечении будет смысл. Ближники, бейте, смещайтесь по часовой стрелке за танками. Но отступаете вы не вбок, а назад, чтобы не попасть в удар молнии перебегающего танка. Вопросы?» В той или иной степени я объяснял еще раз некоторые моменты, потому что не все игроки верно истолковали сказанное. Но, когда я убедился, что тактика у всех отскакивает от зубов, уже был готов дать команду начать. «А я?» Вдруг подала голос веснушчатая инженер. Она стояла, сжимая гаечный ключ, рядом с дымящейся турелью. «С тобой сложнее. Твои турели не двигаются ведь?» Обратил я на нее внимание и задумался. «Все ж таки это урон, которого может не хватить. Так что действовать должны все». Она покачала головой. «Сколько времени занимает построить новую?» 30 секунд для обычной, минута для усиленной». «Медленно». «Помнишь ведь, что стоять на месте нельзя?» «Помню». «Так что же мне делать?» Ее глаза были на мокром месте. Странная девчонка, слишком остро все воспринимает. «Есть какие-то атаки или способности, которые не требуют столько времени на подготовку?» Она стала листать список своих навыков. Я заметил это по бегающим, по невидимым мне строчкам глазам. «Я могу устанавливать на земле метки», — принялась она объяснять. «Так», — заинтересовался я. «Они, как мишени, привлекают внимание врагов в радиусе... до 30 метров». «Звучит неплохо. Как они работают?» «Они приоритетные цели для босса. Он пытается сначала их разрушить, потому что они даже сильнее, чем агрессия от танков. Вроде». «Бинго!» — воскликнул я и чмокнул ее в ладошку. «Тактика включает в себя эти метки. Пусть по ним долбит, пока остальные сконцентрированы на уроне. Справишься?» «Справлюсь», — воодушевилась девочка-инженер. «Как тебя зовут?» — решил я спросить, не заглядывая в информационную строку над головой. Так и сопричастность выше, да и вдруг она желает называть себя как-то иначе. «Вика, можно просто Ви?» — скромно улыбнулась она. «Договорились, Ви. Ты молодец». «Ну что?» — воскликнул я громче для толпы. «Все готовы?» Я посмотрел на рейд. Райдзин величественно молчал. Молнии вокруг него били часто и хищно, будто он набирал силу. Под горлом ныло чувство какой-то беды, но это скорее от зашкаливающих эмоций, которые я тщательно подавлял, оставляя рассудок ясным. «Мы готовы!» — дружно воскликнул Рейд. «Слушайте все!» — крикнул я, вскидывая кинжал вверх. «Двигаемся, как я и рассказывал, шахматами! Танки по очереди агрессию, помните? Дальники, сконцентрируйтесь на уроне. Смещайтесь, когда двигает руками. Все, черт побери, я уже это объяснял. Мы не проиграем, понятно?» Толпа ответила пусть и не стройным, но яростным и столь же бессмысленным боевым кличем. Боевой дух, хоть и не вернулся полностью, но какая-то искра точно зажглась. Меня в бок пихнул Илья. «Быстро ты освоился, командир», — хмыкнул он, улыбаясь. «Иди в пень. У меня выбора нет», — улыбнулся я в ответ. От этого сражения зависело многое. Очень многое. Но мне одному нести крест необходимости победить. Пока для всех остальных это остается веселым приключением, для меня это вопрос выживания. Рейд ринулся в бой. И поле взорвалось контролируемым хаосом. Разведка показала, что уворачиваться от молний вполне реально. Но то было только с одним существом в виде фантома и прирученного волка. Сейчас же молнии Райдзина били, но каждый его взмах руки вызывал неконтролируемую панику. Тактику помнили все. А вот исполнение подкачало. Первый же удар разрядом унес жизнь колдуна. Он замешкался и споткнулся, не успев покинуть радиус атаки. Вика же, стараясь сблизиться с боссом для своих меток, слишком медлила, выжидая атак и осторожничая. Но, в целом, хотя и первый блин комом, действовали, как договаривались. Танки, которыми руководил Илья, по очереди кидали дистанционные способности для провокации и кружили вокруг Райдзина по часовой стрелке. Илья ревел чаще прочих, привлекая внимание босса командирским рыком. Тот поворачивал голову, несомненно, яростно щурился сквозь прорези металлической маски и швырял светящиеся копья из неба, пытаясь испепелить моего друга. Наконец, на поле боя начали появляться метки. И они работали. Босс тратил время на подготовку заряда и залп по пустышке. А веснушчатый инженер с навороченным гаечным ключом носился по кругу в радиусе 30 метров от босса и расставляло все больше и больше этих мишеней. Дальники завалили босса уроном, поливая всем, что имели. Ближники в безопасные окна врубались в бой и старались высечь как можно больше жизней за короткий промежуток времени. Двигались мы со скрипом. Я метался по полю боя, кинжал в моей руке все чаще был покрыт мощью пожирателя, как самое эффективное средство нанесения урона по жирным врагам. Вихри хоть и были более безопасной опцией, урона наносили недостаточно, а чешуйчатая броня Райдзина поглощала около 50% всего входящего урона, кроме тикающего от моего проклятия. Для нанесения критических ударов я все чаще метил в щели между пластинами. И мои атаки, усиленные арией, вырывали заметные куски из огромного пула здоровья босса. Но план довольно быстро рушился. Стоило полосе жизни босса просесть до 70%, его заряды молний стали быстрее, а скорости наложения меток было недостаточно. Чтобы все это поняли, потребовалась смерть одного из танков. Это был крепкий латник-воин без клана. Очень молчаливый, но толково выполняющий свою работу. Он не знал о том, что скорость изменится, сбился с ритма, и в тот момент именно его очередь была перехватывать агрессию. Молния ударила, и воин исчез в ослепительной вспышке, не оставив даже трупа. Толпа ахнула, но я заорал. «Двигайтесь! Он ускорился!» Мой голос перекрыл гром. но услышали, я полагаю, все. Фес, как всегда, был везде. Его кулаки, окутанные уплотнившейся ци в форму двух призрачных драконов, мелькали все быстрее и чаще. Чем дольше длится бой, тем он сильнее, несмотря на относительно невысокий уровень и плохонькую экипировку. Но даже он с его скоростью и ловкостью не мог увернуться, когда босс резко решил проигнорировать одну из меток. «Лять! Перебил уроном!» — отчитался он живой. Его накрыло пологом щита веры от паладина из стальных. «Вот это реакция!» Я порадовался, что мы не отправили их наружу. Лекари договорились, что будут помогать уроном, но в режиме жесткой экономии маны. На всякий случай. Ведь если все же понадобится кого-то лечить, а я почему-то в этом не сомневался, будет грустно, окажись они пустыми. Все работало. Не без огрехов, но работало. В первые 20 минут боя мы потеряли троих. Я стиснул зубы, но сделать с этим ничего не мог. Впрочем, мы больше напоминали отряд самоубийц, нежели рейд, обреченный на успех. Думаю, это тут понимают все. А силы тем временем постепенно иссякали, и зрение застилало мерзкое, тягучее марево. Когда мы ополовинили здоровье босса, Райдзин взревел, и поле затряслось. Его топоры засветились ярче, и теперь он к небу вздымал обе руки. В землю били молнии, теперь по две за раз. «Твою ж мать, вот дерьмо!» — заорал Илья, уворачиваясь от сдвоенного удара. Он едва успел выпрыгнуть из-под атаки. Следующим залпом электрический заряд угодил в мишень Вики, а вторая — четко в друида-целителя. Непонятно, почему он стал целью, но факт остается фактом. Он даже не успел вскрикнуть, просто рассыпался в пепел. Четвертый труп. «Вик, ускоряйся, больше мишеней!» — крикнул я, выныривая из-под очередной молнии. «Я стараюсь!» — ответила девушка, мчась по кругу и разбрасывая метки. Маг огня из стальных, слишком увлекшись, не заметил замаха топора. Молния ударила в него, и его тело тотчас испарилось. Паладин выругался, потеряв товарища, и тут же получил копьем удар от тени, которая возникла прямо из-под земли. Гена успел вылечить этот пропущенный удар, и мы столкнулись с тем, что босс призвал подручных. Их было не сильно много, но, черт, как же они отвлекали! Так, мы потеряли еще двоих, пока приноровились сдерживать подступающих тварей. «Держаться, черт вас дери! Не зевать!» — орал я, чувствуя, как горло саднит. Прыгнул к Вике, которая ставила очередную мишень, и не глянула на босса, и вытолкнул ее от удара молнии, едва не угодив под нее сам. «Этот инженер нам очень, очень нужен!» Земля под ногами взорвалась, превратившись в стекло. «Но я успел!» Она посмотрела на меня, глаза полные слез. «Не стой же! Дуй дальше!» — рявкнул я. И она кивнула, бросаясь к следующей точке. Рейд постепенно скукоживался. И это было совершенно неизбежно. Нельзя в настолько быстро изменяющейся обстановке принимать единственно верные решения. И игроки, оставаясь людьми, причем очень и очень уставшими, допускали ошибки. Я даже задумался в какой-то момент, что произойдет, если я вступлю в рейд и активирую щит протектора. Урон от пропущенных ударов полетит в меня, но переживу ли я его? Если по иллюзионисту без брони прилетело 33 тысячи, то по мне, с небольшим сопротивлением к стихиям и порезкой входящего на 60% урона, будет прилетать где-то по 10, а у меня 4. Не годится. Я никак не могу пережить этот урон. Если только... Быстро, не забывая про задвоившиеся молнии, я раскрыл интерфейсное окно. «Черт, вот оно! Выбор первожреца!» Бог битвы Наргант предлагает вам возможность выбрать первожреца. Доказав свою любовь к сражениям, вы заполучили божественный дар. Условие активации. Чтобы наречь игрока первожрецом, он должен состоять в вашей группе, иметь уровень выше 20-го, а также провести вместе с вами сотню битв. Бонусы первожреца. Активный навык, позволяющий обращать в веру другие существа, уровнем меньше или равным первожрецу. Бонусы первожреца. Характеристики, которые имеет первожрец и пробудивший Бога, суммируются между собой. За каждого новообращенного в веру все последователи бога битвы Нарганда получают плюс один к случайной характеристике. Активаций 7 из 10. Бинго! Вот что изменилось с повышением репутации у Нарганда, помимо улучшения его способностей. У меня увеличилось число доступных жрецов. Всем внимание! Самые толстые по здоровью игроки должны сейчас же навесить на себя метку в интерфейсе. Быстро! — кричу я, а сам сворачиваю окошки, выводя на панель быстрого доступа навык обращения в первожреца бога битвы. Уж в том, что мы вместе преодолели сотни битв, я не сомневался. Над игроками, которые обладали самым большим запасом здоровья, появились пиктограммы, которые они сами себе выбрали. Розовый кристалл, луна, крестик, череп. «Илья, бери меня в рейд!» Вновь кричу я и спустя несколько секунд получаю приглашение. Сравниваю пиктограммы и сопоставляю с их здоровьем, а потом начинаю бегать между ними и обращать. «Принимайте, потом объясню!» Кричу я. И не встречая сопротивления, кроме тех случаев, когда это не позволяло сделать системой. Кто-то уже был под покровительством богов. К моменту, когда мой запас здоровья вырос до 31 тысячи, а количество первожрецов стало равно 10, 8 из которых были сейчас в составе рейда, мы опустили здоровье босса до 30%. А еще нас осталось всего 32 игрока. Мы бились, как чертовы демоны. Райдзин ревел все чаще, молнии били уже по 3 штуки за раз, а поле боя превратилось в стеклянное нечто. Вики на мишени почти перестали работать, отвлекая одну, в лучшем случае 2 молнии. И бойцы испепелялись все чаще. Я же сражался как одержимый. Кинжал мелькал все чаще, я успевал и наносить урон боссу, и восстанавливать энергию, убивая теней, которых со временем становилось все больше. Жалел я только о том, что истратил 2 своих сильнейших способности на сраного Лестера. Но, не сделая я этого, с боссом, вероятно, мне бы сражаться не пришлось. К моменту, когда я все же решился, нас осталось 25. Но не это стало ключевым фактором, а то, что Райдзин показал новую механику. Его маска треснула, и из нее полился черный, наэлектризованный дым, заливая поле. Земля задрожала, потрескалась, покрывшись паутиной сколов, и эта черная энергия сносила по 10% здоровья всему рейду в секунду. «Баста! Лекарем такое не вытянуть!» «Майкл, что делать?» — крикнул Илья, уворачиваясь от молнии. «Я знал, что я сделаю, но очень сильно рисковал. Меня действительно коробило, смогу ли я пережить этот урон от пропущенных, например, 2 подряд молний и тиков, убивающих нас черного облака. Я не был в этом уверен до конца». «Попробуй, хозяин, идея хорошая», — прошептала мне Ария, как бы подбадривая. Я кивнул ее мыслям и своей решимости. «Надо попробовать. Или все тут поляжем?» «Щит протектором».